тайна. В непроницаемый мрак он сумел погрузить и свою жизнь, и всю историю страны. Беспрерывно уничтожая своих соратников, он тотчас стирал всякий их след в истории. Он лично руководил постоянной и беспощадной чисткой архивов. Величайшей секретностью он окружил все, что хоть как-то касалось власти. Архивы он превратил в охраняемые крепости. Но и теперь, получив доступ к этим прежде сверхсекретным документам, вы вновь окажетесь перед тайной. Он сумел предусмотреть и это. Вот несколько выдержек из секретных протоколов заседаний Политбюро. 1920 год. Решение Политбюро по наиболее серьезным вопросам не заносить в официальный протокол. 1923 год. Подтвердить прежнее решение Политбюро. Протоколы Политбюро ничего, кроме решений, записываться не должно. 1924 год. Работу сотрудников секретариата ЦК партии считать конспиративной партийной работой. 1927 год. Принять меры по обеспечению максимальной конспиративности. Тотальная секретность. Традиции загадочного ордена меченосцев, как назвал коммунистическую партию, ее вождь Сталин. Он сделал эту традицию абсолютной. И, начиная рассказ о его жизни, мы вступаем в этот великий мрак. Еще учась в историко-архивном институте, я знал об этом секретнейшем хранилище документов, который мой учитель сравнивал с архивом Ватикана по бесконечному богатству тайн. Это был архив, существовавший при руководстве Коммунистической партии при особом секретном отделе. В нем хранились документы высших органов партии, управлявшей страной 7 десятилетий, а также личный архив Сталина. Это было справедливо, ибо к определенному времени и история партии, и история страны стали историей Сталина. Этот архив и составил впоследствии основу архива президента, сформированного при Горбачеве. Я получил уникальную возможность работать в этом хранилище. В книгу также вошли документы из бывшего Центрального партийного архива «Святая святых Коммунистической партии». В нем хранилась ее история, история подпольной группы революционеров, захватившей в 1917 году власть над 6-й частью мира. Совершенно секретно. Любимая пометка на документах архива. Теперь партархив стыдливо переменил название и именуется Российским центром хранения и изучения документов новейшей истории, РЦХИДНИ. Но для меня он навсегда останется партийным архивом. Так я и буду называть его в книге. Желанный архив, в который я стремился так долго. И, конечно, я использовал бывшие секретные фонды Центрального государственного архива Октябрьской революции. И он после крушения СССР сменил название на Государственный архив Российской Федерации. Но и его в своем повествовании я именую по-прежнему. Архив Октябрьской революции. Название, раскрывающее его суть. В нем документы революции и знаменитых большевиков, погибших соратников Сталина, особые папки Сталина, секретные отчеты вождю. Такова главная триада архивов, где я искал Сталина, потаенного Сталина. После интервью о том, что я пишу книгу о Сталине, первом революционном царе, я начал получать множество писем. Забавно повторялась история с предыдущей книгой о царе последнем, Николае II. В этих письмах нет сенсационных сведений, но они передают бесценные детали исчезнувшей эпохи. Как правило, их писали старые люди, решившие поведать то, чему они были свидетелями. Я благодарю добровольных моих помощников, жителей исчезнувшей империи по имени СССР, еще одной погибшей русской Атлантиды.